Мальчики, казалось, были шокированы, особенно Адам. «Но это ужасно!» — воскликнул он. «Вот и нет», — серьезным тоном заметил Томми. «Если бы Адриана не разводилась, она не дружила бы с папой, не поехала бы с нами и не спасла меня на озере Тахо». «Верно», — рассмеялся Адам. Дети Билла подходили ко всему очень трезво. «А когда он родится?» — поинтересовался Адам. «В январе. Недель через семь. Совсем скоро». Адаму было ее явно жалко. «А где ты будешь жить? В твоей квартире?» Но на этот раз Билл вмешался в разговор. «Нет здесь, с нами. Со мной». Он улыбнулся. «Малыша мы поместим в гостевую комнату». «А вы поженитесь?» — спросил Томми с интересом. Адама такая перспектива, похоже, тоже вполне устраивала. «В конце концов, да», — ответил Билл, — «но не сразу. Нам сначала надо кое-что уладить». «Ура!» — радостно воскликнул Томми. Адам же трогательно обнял Адриану. Он очень огорчился, когда узнал, что муж ее бросил, а позже вечером сказал отцу, что, по его мнению, надо на ней жениться до рождения ребенка. «Я учту твой совет, сынок», — серьезно ответил ему Билл и добавил. «Я бы этого хотел, но придется подождать окончательного оформления развода». «А когда это будет?» «Совсем скоро. Мы вам сообщим, не беспокойтесь». Казалось, на мальчиков свалился слишком большой груз новостей, но уже на следующее утро жизнь в доме вернулась в обычное русло. Телевизор не выключался. Везде были разбросаны вещи, ребята носились по всей квартире, и Билл готовил завтрак. В общем, все как в обычной счастливой семье. Томми заявил Адриане, что надеется на рождение мальчика, потому что девчонки глупые, на что Адам только улыбнулся и сказал, что кем бы ни оказался малыш, они все равно будут его любить. Адриану его благородство растрогало до слез. Потом мальчики с отцом ненадолго уехали, а она занялась уборкой. Вернулись мужчины с огромным букетом цветов, который торжественно ей вручили. Праздничный ужин Билл с Адрианой готовили вместе, и все прошло замечательно. Единственный неприятный момент, омрачивший праздничный вечер, произошел, когда Билл услышал обрывок телефонной беседы Адрианы с ее матерью. «Нет, он здоров», — сказала она. «Его послали в командировку в Лондон». Едва Адриана положила трубку, как прямо на кухне начались расспросы. Ужин был к тому времени съеден, и мальчики спали в своей комнате. «Что это значит?» Но Билл и без объяснений понял, она врала матери относительно Стивена. «Не стоит ее расстраивать. В моей семье никто никогда не разводился. К тому же сегодня праздник». «Адриана, но он же ушел от тебя полгода назад. У тебя было достаточно времени, чтобы ей сообщить». Ему вдруг стало ясно еще одно. «Ты что, до сих пор ничего не сказала ей о ребенке?» Адриана покачала головой. Билл опустился на стул и уставился на нее. «Для чего весь этот спектакль? Почему ты все время выгораживаешь своего супруга?» «Я не выгораживаю его», — со слезами на глазах произнесла Адриана. «Я просто не хотела посвящать в это родителей. Сначала я не сказала, потому что думала, что он вернется. А теперь мне неловко. Да и не хочу лишних разговоров. Они и так вечно меня поучают. Я потом им скажу». Адриане трудно было объяснить, как непросто складывались ее взаимоотношения с родственниками. «И когда ты собираешься им сообщить? Когда у нас родится третий ребенок? Или когда этот малыш поступит в колледж? Может, надо было бы матери хотя бы намекнуть?» «Что ты хочешь, чтобы я сказала?» У нас никогда не было доверительных отношений.